Тебе еще рано использовать такие объемы чакры. Твое тело не выдержит ее мощности, начнет распадаться со временем. Ну вот что Джирая за человек такой, и снова у меня этот вопрос безответный возникает все чаще и чаще. Капризный. Он боится, что я догоню его по характеристикам. Да не поверю я, что он действительно боится за потерю контроля. Сможет сдержать, ведь даже так он лидирует во всем, за исключением количества чакры, защиты. А по силе мы сейчас и вовсе равны. Мне надоело ждать, сенси. Встав наконец на четвереньки, произнес я, смотря в глаза учителю Жабофилу, который до этого момента стал максимально серьезным. Это будет отличный урок. Твой разум уже поддается ненависти лиса. Пора это закончить. Произнеся последние слова, Джирая вновь сложил серию печатей, после чего на его пальцах появились синие огоньки. Стоять на месте Саннин так просто не стал. Напитав ноги чакрой, он рванул на всей скорости ко мне, попутно раскинув вокруг меня кунай, на концах которых были дымовые шашки. В густом дыму я едва смог услышать, как Джирая, обходя меня со стороны, применил технику клонирования, после чего отправил клона под землю, чтобы, видимо, сковать меня. Ну уж нет, я не идиот. Я также решил действовать по тактике Джираи, потому создал нескольких теневых копий, предварительно кинув вокруг себя взрывные кунаи для отвлечения внимания отшельника, а после спрятался около деревьев, наблюдая втихаря за происходящим. Ждать атаки учителя мне долго не пришлось. Грязный извращенец, развеяв отвлекающих клонов, сковал мою замену. Я думал, что он вот-вот нанесет сдерживающую печать, но неожиданно я краем глаза заметил, как тень справа метнулась в лес. Знал, уже улетев с прошлого места, задал я немой вопрос. Действительно, в последний момент, когда я уже оттолкнулся от земли, почва покрылась дугами молний, а из-под земли вылез оригинальный Джирая. Однако, осмотревшись, он так и не увидел меня на том месте, где был ранее. «А ты стал намного шустрее», — крикнул мне Саннин, выбежав из леса. «Вы также не глупы». Искренне я похвалил своего учителя, приземлившись на землю. Стихия воздуха. Воздушный кулак. Быстро сложив все необходимые печати, секунду я выпустил под Джирае около десятка подобных воздушных кулаков, которые взрывались на подлете к нему, чтобы помешать приблизиться ко мне. Однако Саннину моя техника сильно не помешала, и он, как опытный шиноби, смог быстро обойти ее и вцепился в ближнем бою, не используя холодного оружия. Поначалу я думал, что он так делает себе только хуже, но уже через нескольких пропущенных ударов я понял, что его кости будут покрепче всяких железяк. Каждый пропущенный удар с его стороны обозначал сломанную или поврежденную кость во мне, а я тем временем за полминуты смог нанести лишь одну глубокую царапину около печени отшельника, и то он на нее не обратил сильного внимания. И вот, увидев брешь в моей обороне, Джирая сначала нанес один удар в правый бок с разворота, после, не дав мне улететь, влупил вертикальным ударом, и уже под конец решил закончить бой той самой печатью, пока я стоял на коленях и с выступающей кровью изо рта. «Неплохой был бой, Наруто. В следующий раз ты будешь более осторожным», — сухо выговорил Джи, уже собираясь поставить печать на моем животе. «Казалось бы, я сижу уже поверженный, соперник свежий, как огурчик, несмотря на то, что я использовал подгоны от лиса. И вот-вот он уже должен поставить наконец эту печать, название которой я давно забыл после просмотра первого сезона. Но вдруг, когда руку Саннина уже должна была поставить на моем теле печать, из леса прозвучал звук цепи, после которого показался мне на глаза мой клон с кусаригамой в руках. Он, замахнувшись, метнул фунда в отшельника. «Что?» — недоуменно произнес Джирая, обернувшись назад. Саннин, увидев летящий в него груз, хотел уже было подпрыгнуть для уклонения, однако это ему уже не дал сделать я, прижав Саннина к земле чакры лапой, благодаря чему цепь удачно обмотала отшельника и притянула его к клону, который удачно подставил серп к горлу Джирая. «Вот и ну, не повезло вам, Джирая-сан», — съехидничал я, плавно постепенно убрав покров леса. «У вас не получилось меня победить, хмм», — промычал Саннин. «Я даже не предполагал, что ты владеешь подобными видами оружия. Этим ты застал меня врасплох». Вдруг Джирая затих, закрыв притом глаза. Вздохнув, он широко улыбнулся. «Вам смешно?» — недоуменно спросил я у отшельника. «Не сказал бы. Просто забавно, что ты умудрился заметить мое скрытое передвижение в лесу, да еще клона оставить, но при этом не увидел, что на протяжении всего боя мы танцевали посреди круга печати. Оглянувшись, я направил чакру в глаза, после чего действительно увидел круг из символов вокруг нас. Однако бежать резко стало поздно, ведь Бжирай активировал печать. «Ты замечательно показал себя в бою, если учитывать тот фактор, что впервые используешь в бою чакру Кьюби. Но ты все еще ребенок. Против мастеров Фуин тебе рано тягаться», — спокойно произнес Бжи, расправив спину, предварительно высвободившись из цепи. «Однако на следующих тренировках такого не будет. Просто знай это. Рисковать твоей и своей жизнью не хочу без дополнительных мер предосторожности. Да, я повел себя глупо. Вместо того, чтобы сражаться с вами по-честному, я черпнул силу Девятихвостого, чтобы хоть как-то сравниться с вами. И даже так у меня ничего не вышло. Я так не сказал бы», — сказал отшельник, деактивировав одноразовый сдерживающий круг. «Твоя скорость впечатляет, да и сила тоже. В этом режиме тебе не хватает лишь реакции, из-за которой ты пропускал множество моих ударов. Чтобы научиться этому, тебе нужно пройти тысячи тренировок и сотни боев с сильными противниками. А такое возможно только, если ты участник боевых действий или оперативник анбу быстрого реагирования». «Ага, видал я на своем опыте славных анбушников быстрого реагирования. Настолько сильные, что отлетали от моих обычных техник с ограниченным покровом чакры леса. Охрана Хирузина, с которой я сражался во время нападения на Канаху, сдерживала меня намного удачнее. Возможно, абр предназначена для преследования сбежавших диверсантов, шпионов и других не самых сильных ниндзя. А вот охрана точно хорошо обучена драться против сильных противников. Не знаю точно, когда будет следующая тренировка». Устало почесал я глаза. «Точно не завтра. У меня на следующий день загруженный по полной», — задумчиво протянул отшельник. «Только не говорите, что будете зависать на горячих источниках, пялись на голых женщин через трещины в заборе». Подскочил я, делая вид, что очень хочу тренироваться с крестным. Я сам был бы не против, но, на жаль, то частично связано с политической обстановкой в мире. Нужно обговорить планы на тот или иной случай, а это займет очень много времени. Немного подумав, Джи распечатал свиток из печати на предплечье, после чего протянул его мне. «Что это?» С интересом я осмотрел свиток. «В этом свитке расписана вся база Фуиндзюцу. Пока меня не будет, ты должен все это прочесть и запомнить, ведь дальше мы будем практиковаться в этой отрасли». «Спасибо, но я уже ознакомлен с ней», — виновато произнес я, обратно протягивая свиток Саннину. «Я также ознакомлен с базой диверсионного мастерства, даже немного продвинулся в ловушках. Просто времени на это не было, ведь сосредоточил все внимание на физических тренировках и ниндзюцу. Хм, это хорошо, но кто тебя этому обучил?» «Старый знакомый. Старый знакомый из клана Учиха. Мы тогда еще дружили. Ты сейчас про Итачи?» «Да, мне сложно вспоминать его имя, потому просто говорю о нем, как о хорошем знакомом, который, на самом деле, стал ужасным человеком», — злостно скривил я зубы, как будто не помогал этому самому Учихе бежать в Акацуки из деревни. «Извини», — виновато опустил голову отшельник. «Мне все равно на него. Можете не извиняться», — развернувшись, ответил я. «Я могу быть свободным сегодня?» «Да, если получится, завтра около 9 вечера заскочу к тебе на чай. Тогда все и обговорим. Веди себя прилично», — сказал напоследок учитель, исчезнув в вихре пыли. «Конечно, я же послушный мальчик», — уже не скрывая гаденькую ухмылку, тихо себе под нос произнес я. Вдруг я вспомнил, что со мной, как бы, еще был мелкий Учиха. Но, осмотревшись, я так и не обнаружил его. Он ушел, неужели разозлился, увидев мою силу? С небольшим удивлением хмыкнул я, достав из инвентаря черную кофту так, чтобы следящие анбушники подумали, что я ее достал из внутренней печати. Ну, это его проблемы. В любом случае завтра с ним увидимся и все узнаю. А сейчас мне нужно подготовиться к собранию командиров моей нежити. Ведь это сегодня мы будем решать судьбу войны, а не верхушка Канахи, как это думает Бжирая, — мысленно добавил я. Глава 22. Собрание нежити. 22.34. Лаборатория Узумаки. «Доброго времени суток, господа», — поприветствовал я очень важную нежить, сидящую со мной за большим каменным столом. «Доброго, наш господин», — ответили мне крысы, сделав небольшой поклон, после чего обратно сели на свое место. В общей сложности в моей лаборатории собралось 10 старших командиров и 2 генерала. Среди командиров были Цезарь Великий и его сородич Цезарь Младший, Владимир Устрашающий, Александр, Никита Грозный, Владислав, Джордж, Джонни Любомир, Двухглавый Дьявол и Никита Боевой. А среди генералов, конечно, был Геннадий и Анатолий, сидящие около меня с двух сторон. Да, персонажи действительно странные и порой страшные, даже страшные для меня. Например, можно взять Дьявола. Он не просто так получил свое имя Двухглавый. Дело было в том, что он по какой-то немыслимой причине, когда я его поднимал в форме нежити, отрастил себе вторую голову, которая имела свой разум. Сиамские близнецы, короче говоря. Также есть еще один интересный персонаж среди остальных. Я сейчас говорю про Любомира. Дело в том, что он, в отличие от своих собратьев, довольно мирная и спокойная нежить, следуя своему имени. Без моего приказа он даже муху не обидит. Ну ладно, если бы он был слабым. Нет, он чертовски силен. Вот серьезно, на уровне Геннадия, если не выше. Он тоже владеет стихией ветра и, в отличие от других, умеет лучше использовать чакру. Жаль только, что такой спокойный и ленивый. Так бы мог быть спокойно на месте Гены за счет чистой физической мощи. Вот не знаю, почему моя нежить превосходит меня по физическим показателям. Вроде бы, из своей маны и чакры делал, но, видимо, дело все-таки в резерве, как ни крути. Ну ничего, вот куплю себе скоро клетки Мадары, а за ними разные зелья для усиления, или стимуляторы, чтобы дальнейший прогресс с характеристик не останавливать, и стану сильным ниндзюком. Буду буквально глаза на задницу врагам натягивать. Я рад, что вы соизволили прийти сюда, чтобы побеседовать со мной за чашечкой ароматного чая на важные темы. После моих слов, как по сигналу, из тени помещения вышел Айзин в своем коронном наряде с чайным сервизом, который он держал над головой для удобства. На этот раз у него уже была копия костюмчика моего любимого персонажа из Блича, только в уменьшенном размере. Даже очки подобрал. Вот, держите. И вам. Вам тоже. Торопливо бормотал ученый, поднося чай к каждому командиру. Спасибо, ответил я, приняв последнюю чашку. Можешь еще мне принести кусочек мятно-вишневого пирога, а остальным по кусочку запеченного мяса орка? Да, конечно, ответил Айзин, доставая из холодильника мой пирог. Да, вкуснятина еще та. И как мой ученый дошел до этого рецепта? Так вот, друзья, прежде чем я выслушаю ваши доклады лично, как и хотел, мне хотелось также кое-что вам предложить. И что вы такое надумали, господин? Задал вопрос Цезарь Великий, сделав небольшой глоток чая. Есть несколько важных тем для разговоров, которые нам нужно сейчас обговорить. Ведь, если быть честными, то сейчас мы решаем дальнейшую судьбу страны огня и, особенно, моей родной деревни. Мы, а не верхушка листа, приняв кусочек пирога с лапой Зина, я продолжил свой монолог. Как вы знаете, довольно приличная часть наших войск находится в виде диверсионных групп в разных странах. Так вот, совсем недавно мне пришла информация от диверсионной группы «Облака», что Райкаге начал масштабную подготовку молодого поколения ниндзя, а именно генинов и новеньких чунинов без особого опыта в боях. Также поступила информация о том, что они, наконец, переходят на военные рельсы. Полностью без весомых для экономики они смогут сделать это через месяца два, но нам лучше действовать на опережение. Власть Канахи вряд ли попытается помешать этому. И что вы предлагаете сделать? Вновь впихнулся Цезарь. Ты сегодня разговорчивый, сделал я упрек непослушному слуге. Перейду к делу. Твой брат поведет подкрепление в страну молний. Они должны помешать даймё с переходом на военную экономику, делая диверсии на предприятиях с производства оружия и других вещей. Вы думаете, что я справлюсь? Да, ты уже ознакомлен со страной молний, и для тебя не составит проблем найти нужную фабрику. Тем более, с городом ты тоже ознакомлен, так что все пройдет гладко, но, естественно, не без потерь. И когда я должен отправляться, и сколько подчиненных будет в моем отряде? Вновь робко спросил Цезарь-младший, пытаясь не смотреть на окружающих. Он здесь самый стеснительный. 10 огненных и 8 бойцов стихии воздуха. Остальных, пока тебя не будет на границе огня и земли, отправь на службу к своему брату. Он будет самостоятельно командовать своими и твоими в том числе войсками. А выдвигаться можешь уже завтра утром. Главное, возьми себе тех, кто готов. Трусости нет места в таких отрядах. Хай, поклонился Цезарь-младший, выслушав до конца. Итак, задумчиво протянул я, отодвинув чашку чая в сторону. Если уж мы заговорили о стране молний, то нам нужно обговорить вопрос контроля ее границы со страной огня. Как вы знаете, У нас там нет никаких опорных подземных пунктов, из-за чего бойцы, которые патрулируют тот район, имеют низкую защиту. В случае чего пещерки, где они отдыхают, смогут легко обнаружить и уничтожить шинобиконахи и облака. Там нет вариантов обороняться, из-за чего их дислокация там довольно сомнительная. Они даже встать по боевой тревоге не смогут, так как их попросту завалит камнями. Чтобы этого не произошло, нам нужно сделать 3 опорных пункта, где в будущем будете командовать вы своими войсками, если облако посмеет напасть на нас. Это будет сложно. Нам тяжело поддерживать духовный канал связи, в отличие от вас, со своими бойцами. На что вы намекаете? Спросил Цезарь-старший, взглянув на своего брата. Ты правильно подметил. Мне придется проделать долгий ритуал, чтобы укрепить ваши души. Так вы можете привязать к себе своих бойцов. Жаль только, что себе такое сделать не смогу. Ритуал этот не для людей. Да и недостаточно опыта у меня в работе с душами, чтобы себя совершенствовать. А это не опасно? Некоторые попытаются выбраться из-под нашего контроля и сбежать. Вдруг прервал меня Геннадий. Они не смогут долго прожить без моей и вашей помощи. Низшая нежить живет самостоятельно от силы 2 дня. Все зависит от силы. Да и переживать не стоит. Мы уберем всех тех, кто будет нам неудобен. Хорошо, извините, кивнул Гена. Поисками будущих опорных пунктов займешься ты, Цезарь, сказал я, кивнув на старшего брата. Желательно ищи глубокие места, чтобы шиноби было трудно обнаружить вас. Я хоть и защищу пункт печатями и не только, но они дорогие и попросту тратить печати для укрепления не хочется. Это я понял, когда обустраивал эту лабораторию. Слишком много ресурсов на нее ушло. Я вас понял, поклонился Цезарь. Когда можем приступать? Так же с утра. Сейчас же слушай, о чем дальше говорить будем. Я встал со своего места и подошел к стене, где висела карта страны огня. Чтобы мои слушатели лучше понимали суть моего монолога, я достал указку, лежащую рядом на тумбочке, и указал ей на столицу нашей страны, чтобы привлечь взгляды на нее. Дорогие мои командующие армией нежити, все мы знаем, что на данный момент мы, можно сказать, контролируем по большей части только северную часть нашей страны, и то на подпольном уровне, обвел я указкой вышеупомянутую часть. Сейчас нам не стоит светиться перед анбулиста. Да, это действительно так. Однако это не означает, что мы должны сидеть на месте, сложа руки. Я вам намекаю на то, что стоит копнуть немного глубже. С этими словами я указал на столицу огня. Как вы знаете, именно в столице принимают все главные решения для страны. Не в деревне Листа, а именно там. Это все мы прекрасно понимаем, господин. Но, может, вы уже расскажите нам план? Впихнулся в мой разговор Толик. Я еще не закончил, укоризненно процедил я сквозь зубы. Хорошо, продолжим. У меня действительно есть план на этот счет. Нам нужно обустроить главный штаб около Квиши, столицы огня. Нам нужно это проделать в будущем, чтобы иметь силы около самого Даймё и в случае чего свергнуть его силой. Да, на данный момент он никак не препятствует нашим планам. Однако я ничего не могу сказать про будущее, в котором влияние нежити будет расти с каждым днем, в котором вас уже вероятнее всего не станет и на ваше место придут молодая нежить. Вероятнее всего это случится через 1-2 года, не больше, ведь чем больше вы находитесь в этом состоянии, тем сложнее мне вас удерживать в мире живых. Реальность действительно такова. На жаль, я еще не особо опытный некромант и не могу создавать личей 100-го уровня с самыми крутыми артефактами. На данный момент я могу поднимать из мира мертвых несложные формы жизни, как крысы, например, но и они долго держаться не могут. Их души очень слабые, поэтому я, даже подпитывая их своей энергией, не могу долго держать в мире живых. Легче будет воскресить мертвеца, чем жизнь этих нахлебников поддерживать. Думаю, суть вы поняли. Мне нужна сила, которая есть у всех вас. В будущем с помощью этой силы мы создадим контору, и больше ваша помощь мне не понадобится. Будут работать люди, а вы наконец-то познаете покой. Господин, я уже замахался находиться в этой туше из костей и плоти. Чувствую чужим себя в ней, проносится голос Никиты. Я хоть и обрел немыслимую силу, но теперь понимаю, как же легко мне приходилось жить тогда. Думаю, что все так же думают. Я тоже постарел, перебивает Толя, но держусь, как видишь. Нам нужно еще немного потерпеть, и тогда господин отпустит нас. Не переживайте, терзать вас не собираюсь, потому лишь требую малое. Если мне и понадобится помощь подобного рода, то я подниму еще больше нежити. А сейчас у вас есть задание – найти место для будущего командного пункта около столицы огня. На это я вам даю месяц, я потягиваюсь и продолжаю. Не торопитесь с такими вещами. Проведите разведку местных населенных пунктов на наличие людей, желательно недовольных нынешней властью. Проанализируйте местность. Можете, в принципе, залететь и в саму столицу, но не отсвечивать. Я не знаю, на что способна охрана столицы. Возможно, безопасность даже лучше, чем в Канахе. Кто выдвигается на поиск? Подождав окончания моей речи, спросил Гена. Твой отряд, а также отряды Джонни и Джорджа. Берите всех бойцов, нам нужно хорошо обустроиться под крылышком даймё. Кивнул я подчиненному. Принял. Но у меня есть еще кое-что. Это связано с вербовкой людей. Но на этот раз все более понятнее. Вам просто нужно найти селение, где живут весьма бедные люди. Сами поиски должны происходить в стране снега и железа. Там более холодный климат и страны бедные, так что больших проблем не должно возникнуть. Извините, но я не думаю, что это хорошая идея, встал со своего места Цезарь. Обоснуй. Повелитель, если вы хотите сделать их своими рабами и использовать их в качестве рабочей силы, то на это уйдет очень много ресурсов. Для начала нам нужно отвоевать территорию неподалеку от страны огня. Нужны места, где фермеры будут выращивать злаки и прочие продукты питания, которыми мы уже будем обеспечивать ваших рабов в других, более бедных странах. А на данный момент мы не способны захватить и защищать на протяжении долгого времени даже небольшой кусок страны чая. Цезарь, ты говоришь умные вещи, но не к делу. Где я упомянул о захвате территории страны железа и молний? Извините. Понял свою ошибку крысы, выполнил поклон. Прощаю, отмахнулся рукой. Мне не нравится, что некоторые из вас всерьез меня воспринимают идиотом. Я понимаю все риски и взвешиваю плюсы и минусы. Так просто я не огласил бы об этом на собрании. И хоть я еще ребенок, но правильные планы строить умею. Помассировав весок, я продолжил. Если кратко, то поисками таких поселений отправляются все свободные отряды. Необходимости в патрулировании окрестностей деревни на данный момент нет, так что отряды, занимавшиеся этим, можете приступать к работе хоть завтра. Срок не сильно важен. За последние дни я довольно сильно устал и не могу нормально отдавать приказы подчиненным. Но отменить собрание я также не мог, поскольку мне нужно было лично выслушать доклады командиров отрядов, которые я в последнее время пропускал мимо ушей, занимаясь своими делами. Вот точно надо будет отправиться отдыхать, да хоть на горячие источники, что неподалеку от Канахи расположились. Слышал я, что около них также находится крупный город торговцев, а это значит, что и черный рынок тоже присутствует. Надо будет прийти в гости и ознакомиться с их правилами, ведь в будущем, как ни крути, буду часто отсвечивать на нем. Хорошо, вы меня поняли. «Надеюсь, задачи не такие уж и сложные и вполне выполнимые», – произнес я, разминая кулаки. «Что-то резко они начали чесаться у меня. А теперь я хочу выслушать ваши доклады. Я начну», – вновь встал Цезарь. «Я тебя слушаю», – безразлично я взглянул на крыса и подпер голову рукой, готовясь уснуть. На границе огня и земли за последний месяц ничего существенного не происходило. Пограничники Канахи контролируют ситуацию и иногда ловят диверсионные группы противника. Моим бойцам не приходилось вступать в прямые сражения с одной из сторон. В прямые, значит, что-то все-таки было, не спрашиваю, а констатирую факт, взглянув на слугу уставшим взглядом. Так точно, мы лишь раз помогли Анбу Канахи обнаружить диверсантов, спалив их место дислокации огненными заклинаниями. Больше никаких казусов не происходило. «Позволите присесть, садись», – махнул я рукой, даже не глядя на Цезаря. «Кто следующий?» «Я хотел бы доложить внутреннюю обстановку страны огня», – прозвучал такой же уставший голос, как и у меня. «Спешу вам сообщить важную информацию, которую я недавно узнал из доклада моего заместителя. Неподалеку от города Буки, что юго-западнее от Канахи, объявилась новая банда разбойников, грабящие торговцев оружия и не только. Разведчики из моего отряда смогли увидеть, как данные люди грабят повозки с товарами. Разбойники, это так важно, поднял я взгляд на собеседника. Их довольно много в нашей стране. Они непростые разбойники, сделал умный вид крыс. Во время своего нападения они использовали ниндзюцу, техники шиноби. а нападают небольшими группами по 5-8 человек. Благодаря своим навыкам ниндзя они с легкостью расправляются с охраной торговцев и таким образом спокойно забирают товар себе, а уходят они через неизвестную для меня технику. Для ее использования один из шиноби складывает печати, надкусывает палец, чтобы с него пошла кровь, и после прикладывает его к земле. После данных манипуляций группа разбойников исчезает в облаке дыма вместе с награбленным товаром, вздохнув, крыс продолжил. Но это не все. Они оставляют торговца живым и набивают ему странный символ на плече. Что он означает, неизвестно. Ясно лишь то, что это печать. Разведчики своими глазами видели, как торговец судорожно клялся ниндзя-отступникам служить им и докладывать всю информацию, которую узнает о прибывших шиноби-листа. Крыс глубоко вздохнул и продолжил. Вероятно, сейчас торговцы пляшут под дудкой бандитов и работают на них. Шестерки такие себе. Ниндзя-отступники около Буки, города торговцев оружия и борделей. Это странно, поскольку там, по вашей же информации, орудовали шиноби-листа. Они же и защищают караваны время от времени. Их всех перебили ниндзя-отступники. Теперь они контролируют город и подчинили себе большинство местных банд. Конаховцы не объявлялись там уже больше 10 дней. Пожалуй, отказались совать свой нос в город, боясь получить по соплям или еще что-то, что мне непонятно. Очень интересно. Это действительно важно. Мы же еще не знаем, насколько их группировка большая. Возможно, он долгое время скрывались и только сейчас дали о себе знать. Наконец, набравшись сил, сделал я предположение, тем временем пытаясь вспомнить что-то подобное из филлеров, что были в аниме. На жаль, так ничего и не отрыл. Вы пытались найти участников группировки в книге Бинго? Нет. Разведчики не могли разглядеть лица нападающих, поскольку на них были надеты странные черные головные уборы, позволяющие рассмотреть только глаза, ответил командир отряда внутренней разведки, после чего присел, не дождавшись моего разрешения. Балаклавы, что ли? Ими же совсем не пользуются здесь. Неужели кто-то, как и я, решил вмешаться в канон и создать свою преступную группировку? Вполне возможно, ведь мой мир открыт для других игроков. Потому любой желающий с достаточным количеством валюты может попытаться поучаствовать в развитии событий данного мира, вмешаться в их ход и создать свою империю. Если я прав и балаклавы, не совпадение, то я наткнулся на серьезного противника, скорее всего, из современного фэнтези мира, где уже есть пушки и присутствует магия. Ведь без силы ты ничего не стоишь в мире шиноби, и подчиняться они тебе так просто не станут. Исходя из этого, можно сделать быстрый вывод. У данных шиноби-отступников есть сильный лидер, обладающий знаниями будущего. Есть сомнения лишь в его силе, а так все, что я перечислил, может оказаться правдой. Это плохо. Не факт, что мы сможем с ними тягаться. Боюсь, что это так. С чего это вдруг вы так начали сомневаться в наших силах? Обратился ко мне Анатолий. Я не сомневаюсь в наших силах. Я сомневаюсь, что мы сможем тягаться с силами нашего потенциального противника. Есть у меня мысли на этот счет. Встав со своего места, я подошел к столу, где стоял чайник, и налил себе в чашку успокаивающий напиток. Мне нужно отправиться туда, лично увидеть обстановку в городе и, по возможности, обустроиться там на время. Только так сможем действовать тихо. Но ваше отсутствие в деревне быстро обнаружат. Как вы собираетесь перебраться в город, который еще находится на большом расстоянии от Конахи? На вопрос Геннадия я лишь сложил одноручную печать. После этого около меня появился теневой клон, который и был ответом на вопрос. Я в него вложил практически всю чакру. Ее хватит на большой промежуток времени, если ее не тратить на техники. Я наклонился к уху клона и прошептал: «Скажи Джирае, что не сможешь пойти на тренировку, поскольку тебе резко стало плохо. Можешь на его вопрос ответить, что отравился просроченной едой из холодильника и сидишь практически все время в туалете», уже отслонившись, добавил: «А когда уже будешь в квартире, развеешь того двойника, которого я там оставил. Это даст мне понять, что ты смог успешно добраться». «Хорошо, но я и сам мог придумать оправдание. Сам с удовольствием поизображал бы умирающего лебедя», рассмеялся клон. «Ладно, иду, только не бейте, хозяин». Дождавшись, пока клон покинет лабораторию, я обратился к сидящей на своих местах нежити. «Собрание окончено, а доклады?» — подхватился один из командиров, которого я так и не сумел выслушать. «А у тебя есть что-то важное? Инопланетяне напали на Землю?» Нет, вот и славно, все могут быть свободными, кроме Любомира и команды Айзена. Всего хорошего. Я дождался, пока все вышеуказанные особи вылетят из лаборатории, я подошел к любимому Любомиру. Попутно из инвентаря достаю зелье восстановления среднего качества и выпиваю его залпом. Айзен, держи, протянул я колбу из-под зелья своему верному ученому. Попытайся снова проанализировать состав этой дряни. Может, на этот раз у тебя получится сварить копию. Спасибо, поклонился в ответ крысенок и радостно попрыгал к своему рабочему месту. Вы что-то хотели от меня? Зевая, спрашивает Любомир, опираясь лапой об стол. Знаешь, где находится город, о котором мы только что говорили? Естественно, кивнул подчиненный. Вы нас заставляли практически наизусть выучить карту страны огня. Тогда не будешь против, если я на твоей спине долечу туда и ты останешься патрулировать окрестность, как пожелаете? Смирившись, кивнул он головой и дал мне залезть на спину. Отлично, тогда не испытывай мое терпение. Полетели, скомандовал я, запрыгнув не спину крыса. Глава 23. Переживания. Сакура, молвила Ина, раскачивая Харуна на качелях. Да, что-то не так, или уже твоя очередь? Обеспокоенно спросила розоволосая, оглянувшись на блондинку, которая в это время сверлила землю серьезным взглядом. Ина, Сакура хоть и не доставала ножками до земли, так как качели висели довольно высоко над землей, но несмотря на это смогла ловко выпрыгнуть с нее, аккуратно приземлившись около Иманаки. Та все еще стояла на месте с тупым взглядом, и даже не заметила, как ее чуть не ударили качели. «Что с тобой?» — вновь спросила Сакура, остановив качели рукой в последний момент. Так бы они и сбили с ног маленькую девочку. Те ягоды были несъедобными, все же? «Нет», — ответила светловолосая, — «не про ягоды я сейчас совсем. Саски-кун, я его сегодня видела. Я его тоже сегодня видела. Мы все его сегодня видели. Мы же в академию ходим вместе. Забыла, или дурочка совсем?» Усмехнулась розоволосая, удивленно глядя на Ина. «Совсем подсела на него, что ли? Это ты дурочка!» В ответ обиженно выпалила Иманака. «Слушать не умеешь, только в академии такая послушная. Ну все-все, не дуйся. Говори, что с Саски-куном не так?» Сакура в предвкушении умастилась на животе, смотря на уточек, что плавали по озеру напротив нее. Красивая картина, но и наследовать действиям Харуна не стала и не двинулась с места. Все это выглядело так, словно блондинка была чем-то обеспокоена, но не решалась рассказать, чем именно. «Я видела Саски-куна после академии. Он бежал с горы Хокаге, а я туда, как раз, поднималась. Хотела нарвать цветы, чтобы поставить на подоконник в комнате, потому что старые завяли», выдержав паузу. Иманака продолжила. «Там я его и увидела. Он бежал на всей скорости вниз и едва не сбил меня. А вот не надо было мешаться у него под ногами. Саски-кун тренируется после академии. Может, это часть его тренировки?» Предположила Сакура, повернулась Ина. Последняя все еще продолжала стоять в трансе, как вкопанная, и смотрела чуть дальше Сакуры. «Эй, с тобой точно все в порядке?» Сакура вновь подошла к Ина, и на этот раз похлопала перед ее глазами. Сработало. Ина моргнула и удивленно глянула на Харуна. Но он был не в том настроении, с которым вышел из академии, промолвила дальше блондинка. Чуть не сбив меня, Саски-кун оглянулся. В его глазах был шаринган. Он был явно зол. Так глянул, как будто убить хотел, и помчался дальше. Капец, понимающе покивала Сакура. А куда он дальше побежал? Не знаю точно. Это было 2 часа назад. Ну, где-то в сторону 54-го полигона. Я знаю его, потому что была там с папой, когда мы тренировались вместе с Чоджи и Шикамару. Примерно туда. Тю, как же так? Поморщилась Харуна. Ина и Сакура являются давними соперницами. Они обе претендуют на роль девушки Саски. Еще до поступления в Академию Шиноби девочки познакомились в летнем саду «Белая лилия». В нем часто проводили время дети, зачастую девочки, любуясь цветами. Случилось это совершенно случайно. Всем известно, что Яманака имеют сеть цветочных магазинов по Конохе. Естественно, где-то эти цветы должны были выращиваться. Одним из этих мест и являлся данный сад. В тот день Ина прогуливалась со своей мамой, так как папа был занят в отделе допросов и не мог выделить время своей дочке. Вместе они зашли в этот чудесный сад. Мама пошла по делам, а Ина осталась разглядывать цветы с остальными девочками. Как уже все могли догадаться, Сакура тоже была там. Она пришла сама, поскольку мама была занята готовкой ужина, а папа был на работе. Харуне было скучно гулять в саду одной. На тот момент у нее совсем не было друзей. Только девочка Цуя из соседнего дома могла составить ей компанию. Но проблема в том, что эта девочка приболела и лежала уже как 2 недели в больнице. Сакура не просидела там и 10 минут и была готова идти дальше в поисках детских забав. Но, разворачиваясь, Харуна случайно врезалась головой в блондинистую девочку. Этой девочкой и была Ина. Она заметила, что Харуна стояла одна, без друзей или родителей, потому подошла, чтобы познакомиться. Яманака от неожиданного удара упала и схватилась за голову. Сакура была в шоке и не знала, что делать, понимая, что с глаз блондинки вот-вот потекут ручьем слезы. Но нет, на удивление розоволосой, Ина только дико рассмеялась, чем вызвала еще большее негодование не только у Сакуры, но и у остальных людей поблизости. В тот день девочки и познакомились, а также приобрели клички. Ина назвала Харуна лобастой за ее большой и крепкий лоб, а Харуна, в свою очередь, со временем стала называть Ина свининой за ее соответствующий смех, когда была обижена на нее. И, казалось бы, Сакура должна была быть только довольна историей Ина, поскольку теперь ее шансы стать девушкой Саске возросли. Но нет, хоть Сакура и Ина являются соперницами по любви и обе фанатеют по учихе, это им не мешает поддерживать друг друга, даже в таких ситуациях. «Ина, я даже не знаю, что нам делать», — обреченно сказала Харуна, смотря вдаль. «Это плохо. Разве мы можем так просто оставить это? Кто знает, что у этого учихи на уме? А вдруг с ним что-то случится?» — спросила Яманака, пропустив слова подруги. «Нам нужна ему помощь. Чем мы сможем помочь, если не знаем даже, где он находится? Только примерно. Да и вечереет уже. Он пойдет домой сам, если захочет. Так ведь? Тебе что, все равно на Саске-куна?» Внезапно вспылила Ина, подскочив к Харуна и сжав ее плечи. Сакура немного растерялась, но решила промолчать и выслушать блондинку. Впервые видит, чтобы она так себя вела. «Ты же так бегала за ним в академии, да и подлизывалась к нему. Так почему бы тебе просто не пойти вместе со мной и поискать его? Вдруг ему нужна помощь и он в опасности?» Но... Сакура не могла подобрать слова, чтобы ответить своей обеспокоенной подруге. С одной стороны, Ина права, Саске-кун сейчас может быть в беде и бежал он с горы Хокаге не просто так, но с другой Сакура боялась, чего Харуна и сама не знала. Возможно, ее так запугали слова Ина, а может что-то еще, так решаться или нет, что я такого теряю, времени у меня еще много. Мама сказала, что сегодня могу допоздна гулять, если со мной будет Ина, размышляла Харуна, боясь сделать неправильный выбор. Все же, набравшись смелости, Сакура раскрыла глаза и четко ответила: «Да, я иду с тобой, мы будущие ниндзя, и мы не должны ничего бояться, Саске нас точно не обидит». «Хорошо», — подбадривающе улыбнулась Яманака, «тогда не томи, пошли за мной, я знаю дорогу». На улице вечерело, быстро вечерело, с этим люди возвращались в свои дома и готовились ужинать, а кто-то и вовсе ложится спать после тяжелого рабочего дня, в том числе и дети. Кто-то гуляет дольше, а кто-то меньше. Суть не меняется, пора идти домой. Но есть и те дети, которые не собираются идти к себе домой. В основном это брошенные своими родителями дети на улице, ищущие пропитание или убежище. Сегодня все так же, вот только к сиротам добавились еще 3 ученика академии. Ими были Саске, Ина и Сакура. Да, девочки решились пойти за Саске, несмотря на страх внутри себя. Они еще не знали, что их может ждать дальше. Ина подала голос Сакура и еще сильнее прижалась к подруге. Как только услышала шорох в кустах, мы точно на правильном пути. Ты думаешь, что я дорогу забыла? Не волнуйся так, все будет хорошо. Уже закончились жилые улицы деревни. По пути подружек изредка попадались дома, которые, в большинстве своем, были уже давно заброшены со времен начала правления 3-го Хокаге. Когда началась перестройка, это значит, что они уже близко к тому, чтобы увидеть тот самый полигон. Да, есть большая вероятность того, что Саске там не может быть и на самом деле он уже давно отдыхает в дома, но Яманака чувствовала, что она не ошибается и с Саске действительно что-то не так. У Сакуры же в голове был полный бардак. Она не пожалела, что пошла вместе с Ина, но ее внутренний голос вещал, что это дело точно не к добру и Харуна нужно срочно сваливать, пока не поздно. Однако уже было поздно уходить, так как Ина и Сакура уже прибыли в целостности и сохранности к полигону, о котором рассказывала ранее Ина. Благодаря луне было видно практически все его детали. Большой валун, возвышающийся над деревьями, человекоподобные мишени для тренировок метания оружия, а также полоса препятствий в стороне. Сам же полигон был одним из самых больших в деревне, не учитывая лес смерти, потому даже при таком ярком свете луны будет проблематично найти человека на нем. Ина, я не вижу его. Полигон слишком большой. Может, из-за этого. Я тоже. Да и чьи-либо эмоции не ощущаю поблизости, кивнула Яманака, массируя весок. Ты и такое умеешь, удивилась Харуна и в этот же момент закрыла рот рукой. Ты зачем орешь? Рассердилась Ина, глядя укоризненным взглядом на свою подругу. Благо, их никто не услышал, судя по отсутствующей реакции со стороны. Это еще могло говорить о том, что учихи здесь действительно нет. Однако девушки сдаваться не собирались и только еще больше сосредоточились, пытаясь отыскать взглядом их любимого. «Нет его тут», — сделала вывод Ина, опустив голову. «Зря мы сюда пришли. Подожди, сейчас, будь начеку», — прошептала розоволосая, после чего осторожно начала выходить из-за укрытия, осматриваясь по сторонам в попытках обнаружить хоть что-то живое. «Но нет, никого, не вижу. Можешь выходить», — как и сказала Сакура. Ина также вышла из кустов и подошла к Харуна. «Хочешь сказать, что нет его тут?» Сдали и тоски спросила Ина, все еще надеясь найти Саске. «Жаль, лишь время потратили на учиху. Жаль, завтра у него все и спросим. И пускай только побробит не ответить. Пошли тогда», согласилась Харуна, повернувшись в сторону выхода. «Раз, два, три, четыре». Столько шагов успели сделать в общей сложности одногруппницы. Они действительно решили, что на полигоне никого. Но их вдруг остановил голос, донесшийся из леса, к которому они были повернуты спиной. «Интересно, хотите узнать, что случилось? Или же смерть ищите?» Начал задавать вопросы человек. Его голос был абсолютно спокойным и, главное, властным, словно он контролировал все вокруг. Незнакомец спрыгнул и продолжил. «Я впечатлен вашей решимостью, но не советовал бы болтаться в такое время». Шок резко перешел в страх. Ноги, руки и даже пальцы Яманака и Харуна никак не поддавались командам мозга. Что там, даже дыхание удавалось с большим трудом. Казалось, что их тела с головы до пят были залиты бетоном, лишь глаза могли двигаться. Но от страха и боязни увидеть нечто ужасное девчонки смотрели прямо, вдаль, в сторону деревни. Еще пару минут назад они так хотели прийти сюда, а теперь все наоборот. И все лишь из-за одного учихи, заманившего их сюда. Человек подходил все ближе и ближе. Вместе с этим желание убежать, куда глаза глядят, становилось лишь сильнее. Голос этого незнакомца казался девочкам столь знакомым, но вопреки этому он был для них чужим. От него исходило отчуждение. Наконец, человек, если он таковым действительно являлся, подошел вплотную к Ине и наклонил голову к ее уху. «Тебе, глупая девчонка, разве не дали понять, что тебе не стоит вмешиваться ни в свои дела?» Игриво молвил парень, наматывая волосы Яманака на свой палец и добавил. «На горе Хокаге, там мы пересеклись, Саске», мысленно воскликнула Ина, а в реальности с трудом смогла прошипеть. «Почему-то ты молчать», приказал парень все таким же спокойным голосом, дернув блондинку за схваченные локоны волос, тем самым бросил ее на землю. «Я не позволял тебе говорить». Удивительно, после действий вышеупомянутого Ина смогла освободиться от оков, которые все это время сковывали ее движение, и вместе с этим она смогла разглядеть лицо парня. Им действительно оказался Саске. Он всматривался в глаза Яманака, держа руки в кармане штанов. Сам его вид немного изменился. Первым значимым изменением были волосы. Они, словно, стали немного длиннее, но приобрели более ровный вид и не торчали в стороны, как раньше. Был он одет в облегающую черную водолазку. Было бы это в академии, то Ина накинулась бы на учиху, увидев его ярко выраженную мускулатуру. Но сейчас ее взгляд был направлен на левую руку брюнета. На ней была выбит странный узор пятиконечной звезды. Раньше она никогда такого не видела. Учиха заметил взгляд блондинки и сам посмотрел на свою руку, улыбнулся и опустил ее. Он обратился к Яманака, сев на корточки. «Красивая, скажи, мне тоже очень нравится». Разглядывая символ на руке Саске, Ина сначала даже не заметила то, как Сакура, неподвижно стоявшая все это время справа от нее, медленно, несмотря на так называемые оковы, достала куна из-под сумка, висящего на поясе, а после уже с визгом проткнула им себе ногу. Это и услышала Яманака. Она повернула голову и увидела, как Харуна сквозь боль вытягивает этот самый куной. Вытянув, она рявкнула учихе. «Ты не Саске!» С этим розоволосая метнула окровавленную железку в брюнета, стоявшего все это время в полном спокойствии. Кунай сейчас поразит голову Саске. Девчонки ясно видели это, но что-то предпринимать было уже слишком поздно. Ина потеряла практически все свои силы, и даже слова не могла сказать. Ей оставалось лишь на все это. Хотела ли Сакура убить Саске? Нет. Практически каждый в академии знает, что Харуна влюблена по уши в Учиху, как и множество других девчонок. Вот только если последние гонялись за брюнетом лишь из-за его популярности, то Сакура по-настоящему любила его. Она никогда в жизни не причинила бы боль брюнету. Сейчас иная ситуация. Розоволосой нужно спасать свою жизнь, потому у нее не было выбора действовать иначе, как сделал бы каноничный Наруто со своими гуманистическими идеями. Но может ли все так просто закончиться? Где вы видели, чтобы злодей так легко погиб от простой, неуклюжей атаки маленькой девочки? Тем более, когда речь заходит о потомке клана Учиха. Сакура, внезапно прозвучал голос Учихи внутри Харуна. Ты хочешь убить меня? Почему? Ты же так любила меня. Хотела быть ближе, вместе со мной. Я видел это в твоем взгляде. Ну же, приглядись в мои. Обстановка резко поменялась. Саске уже не стоял около Ина, а около самой розоволосой, поддерживая ее голову ладонями. Акунай оказался воткнут в землю, прямо около ног Сакуры. Гиндзюцу, ужаснулась Харуна, глядя на брошенный ей ранее кунай. Как он оказался около ее ног, если вот несколько секунд назад она метнула его в Учиху? На жаль, из Сакуры после прикосновения Саске также ушли все силы, как из Ина, из-за чего она свалилась с ног, не в состоянии даже поднять голову, потому Саске помог приподнять ее и обратился к Харуна. Что ты в них видишь, Сакура? Ты видишь в них что-то хорошее? Как думаешь, наши чувства взаимны? Не знаю, попыталась отвернуться Сакура. Попытка не увенчалась успехом, поскольку Учиха все еще держал голову. Отпусти нас, пожалуйста. Мы хотели лишь помочь тебе. Помочь? Мне? Как ты можешь помочь мне, если даже за себя постоять не можешь? Разве я бил тебя? Сакура едва заметно помахала головой в стороны, давая понять, что ответ отрицательный. Вы сами загнали сюда себя в надежде, что я обращу на вас внимание, пойму, какие из вас выйдут хорошие девушки. Это действительно так, вы хорошие, совсем невинные девочки. И мне, по правде говоря, не хочется вас трогать, совсем. Однако ты не ответила мне на мой вопрос, Сакура. Что ты видишь в моих глазах? Ответь мне, пожалуйста. Я не знаю, у тебя внутри творится хаос. Учиха легко ухмыльнулся на ответ Харуна и аккуратно положил ее на землю, посмотрев на Ина, которая к этому времени также валялась без сил. Он решил ее не трогать, лишь продолжил свою речь. «Хаос, так почему же ты тогда не заметила его раньше, если он действительно присутствует во мне, бегая за мной в академии за ее пределами вместе с другими девчонками, как ты его не могла заметить?» Скептически поднял бровь Учиха, смотря на обессиленную Харуна. «Что же, начну сдалека. 2 года назад. Что произошло 2 года назад, Сакура? Помнишь, твой брат вырезал клан», ответила розоволосая, беспощадно хватая воздух, как та рыбка в аквариуме. «Верно, это ты и другие одноклассники хорошо помнят. Если раньше до уничтожения клана я был слегка привлекательной особой для вас, то после этого я стал еще желаннее. Вы словно голову потеряли, хотели забрать последнего Учиху себе, тем самым выделившись среди остальных». Ина повернулся Саске к вышеупомянутой девушке. «Тебе ведь родители посоветовали бегать за мной, верно? Хотели забрать Учиху в свои ряды, а ты их покорно послушала». Саске подошел к Яманака, взял ее за хвост и на момент взглянул в ее глаза шаринганом. К этому моменту вокруг зрачка по неясным причинам вращалось не одно томое, а сразу 3. Склера же стала более багровой, чем просто белой. Блондинка пыталась сопротивляться ментальной энергии парня, но ничего не вышло. Сила Дадзюцу Учихи беспощадно проломила защиту разума Ина, поставленную ее отцом еще при поступлении в академию. «Вижу, я четко вижу, что я тебе не интересен, как парень. Так зачем же ты преследуешь меня? Я не вижу причины», слегка напряженно молвил Саске, отпустив Ина. «Я не понимаю вас. Как можно преследовать человека, если у вас нет серьезных намерений к нему? Раньше у меня был такой человек, им был мой старший брат Учиха Итачи. Он мне во многом заменял отца, потому я и любил его больше. Проводил со мной тренировки, гулял, отдыхал, где только можно. Он всячески пытался проявить свою любовь ко мне, а я даже не знал, как правильно ответить ему на это. Но наступил тот злосчастный день, когда Итачи посмел вырезать всех членов нашего клана. Он также забрал жизни самых родных для меня людей, мамы и папы. Я лишь увидел их трупы и сквозные раны в районе сердца, оставленные моим старшим братом. В тот день я возненавидел его до такой степени, что теперь мне каждую ночь снится, как я убиваю его раз за разом в нашем доме так же, как и он родителей. И хоть я потерял старшего брата, я приобрел друга, который спустя время стал для меня близким человеком, только ему я мог довериться и больше никому. Им был Наруто. Он хоть и не пережил то же самое, что и я, но у нас обоих не было родителей и других родственников. Это нас объединяло. Я стал тренироваться с Узумаки, гулять с ним по деревне в свободное от учебы время, отдыхал, как с Итачи. Он стал мне заменять брата. Вот только я думал, что я с ним на одном уровне, что он не может стоять на уровне с Итачи. С этой мыслью я жил до сегодняшнего дня, ничего не подозревая. Знаю, что вам это не можно знать, так как это секретная информация, но я расскажу. Все равно сотру ненужную информацию с вашей памяти. Что? Как ты смеешь? Ты хочешь вторгнуться в мое подсознание? Выпалила Ина, косясь на бывший объект воздыхания. Теперь у нее не было никаких сомнений, что Саски лицемерный дурак, игравший с ними все это время. Я и так уже побывал там, и защита не спасла, оскалился Саски, а затем мило добавил. Советую не играть пока что с клановыми техниками и не дай бог применять их на мне, еще себя ненароком сумасшедший сделаешь. А оно тебе надо, Наруто? Ты сказал про Наруто, что с ним не так, он же простой грубиян, едва слышно пробубнила Харуна, упираясь лицом в землю. Тебе, наверное, неудобно. Давай помогу. Саски снова подошел к Сакуре и на этот раз помог ей лечь на спину. Он также некоторое всматривался в ее глаза, но после отмахнулся от этого, словно ничего интересного и не заметил. Хоть Наруто на первый взгляд действительно может показаться простым грубияном-шкодником, на самом деле он является одним из самых важных людей в деревне. А все из-за силы, запечатанной в нем. На этих словах Шаринган Учихи активно завращался. «Как вы думаете, почему его так все не любят в деревне, особенно взрослые, обзывающие его демоном, монстром, ничтожеством? Вам, простым детям, может показаться, что все это из-за буйного характера Наруто и его проступков. На самом же деле все куда сложнее. 10 лет назад произошло нападение 9-хвостого демона Лиса на деревню. Он выбрался на волю, так как печать сдерживания ослабла при родах его тюремщицы. В тот день погибло очень много людей, но благодаря 4-му Хокаге Минатанами Кадзи деревня была спасена. Он запечатал Лиса в новом сосуде, а сам погиб от сквозной раны в животе, оставленной Лисом. Как вы думаете, кто стал сосудом для 9-хвостого чудища? Может быть, какой-нибудь джонин, способный выдержать всю мощь демона? Нет, новорожденный Наруто стал Джинчурики Кьюби. Он даже день не успел прожить, понимаете, Наруто? На миг замолчала Харуна. Джинчурики, в нем запечатан 9-хвостый, но, нет, я не могу поверить, что учусь в классе с таким. Сакура, услышав и обдумав речь Саски, уже была готова сорваться на вопль, но в последний момент Учиха не сдержался и метнул в ее сторону куной. Девушка испугалась, увидев, как в нее летит кунай, однако он лишь слегка обрезал кончики волос. Саски улыбнулся, глядя на испуганную девочку, и продолжил нагнетать атмосферу, приправляя свою речь гендзюцу в виде картинок в головах Ина и Сакуры. Все это время он учился с нами и некоторое время сам не знал о том, для чего на нем стоит печать. В любой момент он мог сорваться. Он мог сорваться на Ируку сенсея, когда тот доводил до белого колена Узумаки своими нотациями и стыдил перед всем классом. Даже если Наруто ничего такого не сделает, он мог сорваться на шиноби, избивавших его еще до поступления в академию. Он мог сорваться на каждом из нас, так как у него был для этого повод. Наруто – это большая бомба, которая могла взорваться от будущего. А вы об этом не знали, потому продолжаете по сегодняшний день его задевать. Саски томно вздохнул и поднял голову к небу, после чего продолжил более спокойно. Сегодняшний день показал мне, что я для Наруто являюсь подобием младшего братика, за которым нужно присматривать, как за младенцем. Сражаясь с Саннином на горе Хокаге, я глупо проиграл ему, попавшись на простую ловушку, когда же Наруто продолжил биться с ним и был близок к победе. Вы понимаете, каким нужно быть человеком, чтобы стоять наравне с одним из легендарных Саннинов? Я это прекрасно понимаю. Это уровень не Чунина и даже не Джонина. Наруто в том спарринге впритык приблизился к уровню силы Итачи. Как вы думаете, что я тогда чувствовал, наблюдая в стороне за происходящим. Может, был рад за своего друга, за то, что он стал таким сильным. Нет, я вновь почувствовал себя бессильным, как 2 года назад. Я понял, что все это время Наруто просто игрался со мной во время тренировочных спаррингов. Он не показывал и половину всей своей силы, боясь не навредить мне, а обидеть. Он давал мне надежду, но зачем, каков смысл бы в этих играх? Почему он имеет такую силу, а я нет? В конце нервы Саски не выдержали, и он бросился заколачивать землю, чтобы хоть как-то облегчить внутреннюю боль. Казалось, что он уже говорил сам с собой и хотел лишь выплеснуть все свои накопившиеся эмоции. Ина потеряла после серии гендзюцу, наложенных на ее мозг Учихой. Лишь Сакура с последних сил была в сознании, с ужасом наблюдая за эмоциями Саски. На самом деле Харуна не совсем боялась парня. Ей было жаль его, потому она с чувством мины и тоской наблюдала за тем, кого она так сильно любила и будет любить, несмотря ни на что. Насколько бы сильна ни была Сакура, усталость все равно берет верх, и она начинает плавно проваливаться без памятства. Но в последние секунды она успевает заметить, как до этого момента из закрытой одежды пятиконечной звезды начинали расползаться символы, не похожие на знакомые ей кандзи. В конце эти символы полностью покрыли тело Учихи и сформировали черный слой, заменяющий кожу. Вместе с этим из лба Саски выросло 2 черных рога, а сзади 2 пары демонических крыльев. Увиденное заставило Сакуру еще на некоторое время остаться в реальности, благодаря чему она смогла услышать слова Учихи. «Я больше не буду слабым, таким как раньше. Теперь я буду вершить судьбы людей, как сильнейший. Все получат по заслугам». Лишь это расслышала Харуна, а после потеряла сознание. Неизвестно, что случилось с Саски за несколько часов, проведенные в этом отныне загадочном лесу. Ясно лишь то, что его сознание потерпело сильные изменения, а сила, подаренная ему, будет направлена на месть. Будущее покажет, чем это закончится для Учихи, и какие сущности посмели потревожить закрытый мир Шиноби, чтобы передать силу для него. Но победит ли добро в этой битве, если оно действительно может существовать в центре игры? Арка 4. Тучи расходятся. Глава 24. Невероятные приключения. Поиски себя. Я молодец, однако, отправил в Коноху двойника, тем самым обеспечил себе надежный тыл, но не позаботился с самого начала о том, что меня могут узнать в городе те же самые шпионы Листа. Чтобы это не произошло, мне, а точнее крысу, пришлось совершить плавную посадку в густой лес, как из сказки о Бабае. Так и думал, что вот-вот на меня из кустов напрыгнет эта жуткая тварь, как тентаклеевый монстр на девочку-волшебницу. И данный Бабай почему-то ужасно ассоциировался у меня в голове с образом Хирузина. Но нет, вместо Бабая из листвы дерева, под которым я стоял, по чистой случайности мне на голову чуть ли не упала птичка. Благо, я успел поймать ее, осмотрел и понял, что птичка уже мертвая. Нет, она не погибла. Скорее всего, были проблемы со здоровьем, так как, судя по внешнему виду, можно было с уверенностью констатировать факт приличного возраста невинной зверушки. Сердце отказало в неподходящий момент, вот и упало, как говорится. Честно, мне не было дела до этого воробья. Мне вот хинги нацепить нужно было. Для качественного выполнения техники нужно несколько минут. По этой причине я отложил божье творение под дерево и стал готовиться дальше. Но нет, на этот раз подал голос мой верный слуга, смотревший на меня и птичку все это время с нескрываемым интересом. «Оставите ее здесь, ее же съедят личинки. Жалкая смерть для вольной птицы, как по мне. А что ты предлагаешь мне сделать с ней?» — спросил я, не понимая намерений Любомира. «Поднять из мира мертвых. Пускай послужит вам в добром деле еще немного. Может, что-то получится. Не буду отрицать, предложение очень интересное и заманчивое. Я давно хотел себе заделать птиц-компаньонов, как и у Итачи. Если не разведчики, то камикадзе тоже пойдут в расход. Но вот только, когда я создавал армию крыс-нежити, я также пытался поднять этих самых птиц разных размеров, окраски, семейств. Так ничего и не получалось. Если крысы являются не очень-то и сложным живым организмом, и их души легко можно бегом забрать из-под лап зажравшихся, прожорливых богов, то птицы сами сопротивлялись и не хотели служить мне, этим доказывая, что они любят исключительно свободу. Как ни крути, определенная тележка времени с маленьким ведерцем у меня еще есть, потому можно попробовать поднять птичку. Подойдя к птичке, я проделал классический ритуал поднятия нежити, закрепляя связь между нежитью и мной пролитой кровью. Жалеть ее не стал, так как от количества любимого лакомства вампиров зависит связь и взаимопонимание между мной и нежитью. Не может быть, неужели я смог? Сначала я не поверил увиденному. Протерев глаза, картина не изменилась. Передо мной стоял самый настоящий мини-птеродактиль. И, судя по ощущаемой ауре, это камикадзе, весьма сильный камикадзе. На минуточку, размах одного крыла составляет, примерно, 4 метра, а также он был на голову выше меня. И не скажешь, что минуту назад воробьем засохшим был. Любомир также разделил мою радость и подошел полюбоваться на мое творение, которое минуту назад было обычным воробьем. Сейчас же он полон сил, смотрит с тоской на меня. «Зачем вы вернули меня в мир живых?» — обратился птеродактиль, смотря на ночное небо. «Вот мученик хренов, жизнь у него плохая, я ведь уже умер. Я хочу, чтобы ты еще немного послужил мне. Возможно, сможешь спасти кому-то жизнь, это я говорю про себя. Уже после этого я отпущу твою душу». Я протянул руку нептице, ожидая, что та примет приветствие. Однако в ответ птеродактиль развернулся и взлетел в воздух, тем самым поднял пыль. Уже находясь над нами, он совершенно невозмутимым тоном произнес: «Называйте меня Ку. Если будет нужна помощь, зовите. А сейчас мне хотелось бы полетать, в последний раз». Грустно, не знаю. Смотря на выступление Ку, ничего такого не почувствовал. Наоборот, я еще больше заинтересовался им. Возможно, он из довольно необычного вида птиц, чья душа более развита. Может, они все так ведут себя. В любом случае, у меня в запасе есть еще один подчиненный. Это греет душу. Что до моего Хинги, образ решил своровать у одного из жителей Конохи, которого я увидел в местной библиотеке. Он имеет густые черные волосы по плечи, собранные в хвостик, выраженную, мощную челюсть и зеленые глаза. Я хорошо запомнил их, поскольку 3 года назад, когда я его встретил, он накинул меня холодным, как жидкий азот, взглядом. Нет, он точно был не презрительным и не настороженным. Ничего из этого. Предполагаю, что этот мужчина является шиноби, возможно даже анбу, так как на его шее я смог разглядеть татуировку, похожую на ту, которую имеет Какаши на плече. Такие эмоции скрывать умеют. Естественно, одежду я тоже скопировал. Теперь я выгляжу как странствующий, красивый мужчина с не менее красивыми глазами. То, что надо, чтобы зайти на улицу красных фонарей. Взгляд того мужчины скопировать не удалось, так что будем довольствоваться тем, что имеем.